Михалкова. След лисицы на камнях. Глава первая. «Я хочу, чтобы вы нашли пропавшего человека». Красильщиков сделал жест, до странности противоречащий словам. Будто этот человек стоял за дверью, и его нужно было остановить во что бы то ни стало. Люди, про которых ему сказали, что это лучшие частные детективы Москвы, ждали молча, спокойные и невозмутимые. Он предпочел бы любую другую реакцию — любопытство, недоверие, насмешку, все что угодно, лишь бы избежать ощущения, будто он выступает перед судьями. Теперь ему каждый встречный казался судьей. Ночью в дом попросился кот Арсений, и, впустив продрогшего зверя, Красильщиков внезапно схватил кота, уткнулся ему в шею и попытался зарыдать. Исторг из себя лишь нелепые булькающие звуки. Так клокотал кран в его городской квартире, когда летом отключали воду. Кот стал вырываться, пришлось спустить его на пол. На полу Арсений передернул шкурой и удалился, опасливо поглядывая на хозяина. Вспоминать об этом Красильщикову было стыдно и неловко перед котом за малодушие. «Мы как раз специализируемся на розыске пропавших людей», — мягко сказал один из сыщиков. «Вас не затруднит изложить детали, Андрей Михайлович?» Красильщиков вдруг совершенно успокоился. «Детали таковы», — сказал он. «Я убил человека, спрятал тело и хочу, чтобы вы его нашли». Наступило молчание. «Как вы его убили?» — спросил, наконец, тот же самый детектив. Его напарник за все это время не проронил ни слова. Если бы он не поздоровался, войдя, Красильщиков заподозрил бы, что он немой. Немой телохранитель. «Не его, а ее», — сказал Андрей. «Я ее задушил». Он сел на табуретку и посмотрел в окно. За окном стоял черно-белый мир, оттененный сепией. По тропинке ковыляла старуха Худякова. За Худяковой бежала собака-белка. Голубой пряжей вился над крышами дым. Из этого мира его вскоре выдернут, точно нитку из тканой салфетки, которую он покупал в соседней деревне со странным названием Уржиха. Столько дел осталось. «Пол Яковлевой не утеплил», — пробормотал он, на миг забыв о частных детективах. Короткое покашливание вернуло его к реальности. «Я задушил Веру Бакшаеву», — твердо сказал Красильщиков. «15 августа, ровно 3 месяца назад». «Она была вашей подругой?» «Я знал ее 2 часа». Сыщик по имени Макар Илюшин откинулся на стуле и взглянул на него едва ли неодобрительно. «Рассказывайте», — попросил он, — «с самого начала». Андрей Михайлович ненадолго задумался. Знать бы, где начало у этой истории. Когда он впервые увидел руины? Когда Ира сказала, что уходит, потому что не хочет больше мириться с его одержимостью? Если здраво посмотреть на вещи, любую историю следует начинать словами «Я родился в таком-то году». 3 года назад я купил этот дом», — сказал Красильщиков. «Все деньги, которые у меня были, вбухал в реставрацию. Честно говоря, я вложил сюда все, что имел. Это даже не о материальном, а вообще, в целом». Он закурил, открыл форточку. Сигаретный дым, вместо того, чтобы вытянуться наружу, сунулся туда на пару секунд и вернулся с целой толпой запахов. Острым воздухом, рыбьей чешуей, гарью и чем-то железно-яблочным, словно за окном резали ножами Антоновку. Я заключил договор с женщиной, которую звали Надежда Бакшаева. Покупка обошлась мне в 3 миллиона. Я бросил все свои дела в городе и начал заниматься восстановлением дома. Сейчас он практически закончен. Кое-что осталось привести в порядок на втором этаже, в музыкальных комнатах. и еще беседки. При Вершинине в саду были две беседки, очень красивые. Красильщиков спохватился, что снова говорит не о том. Я жил здесь очень счастливо и уже подумывал звать на следующее лето гостей. А затем появилась эта женщина. Он вспомнил, как Вера обошла столовую, хозяйски похлопывая по старинным деревянным стульям, которые ему накануне привез мастер из Владимира. Оплывшая, неряшливая, с мучнистым лицом, на котором играла хитрая улыбка. Как остановилась напротив него, облизнула губы, и в душе у него шевельнулось предчувствие беды. Ее звали Вера Бакшаева. Она оказалась старшей сестрой Надежды. Земля и дом на самом деле принадлежали ей. Как так получилось? Они с сестрой похожи. Я заключил сделку с младшей, а настоящей владелицей была старшая. Вера показала мне завещание родителей. Там говорится, что участок и разрушенный дом переходят ей, а второй дом, благоустроенный, с огородом и садом, остается ее сестре. «Подождите», — остановил его Макар. «Все равно ничего не понял». «Да что здесь понимать? Меня обманули, вот и весь сказ. Старшая Бакшаева была здесь последний раз 10 лет назад и, уезжая, забыла паспорт». Молчаливый телохранитель издал невнятный звук. «Паспорт», — повторил Илюшин, прозревая. «Хотите сказать, младшая сестра по паспорту старшей продала вам вот это все?» Он сделал широкий жест рукой. «Да». Никто из деревенских не знал, кому на самом деле принадлежала земля, которую я купил. Некому было вправить мне мозги. Надежда Бакшаева получила от меня 3 миллиона, а 15 августа явилась ее сестра Вера с завещанием. Показала завещание? О нет. Она тыкала этой проклятой бумагой ему в зубы. Она верещала так, что перепуганный кот обшипел ее и спрятался за буфетом. Она орала, что не позволит ее облапошить, что он у нее по этапу пойдет голый и босой, а когда Красильщиков попытался воззвать к ее разуму, выпалила ему в лицо, что на зоне ему не поздоровится, потому как обидел сироту, а правильные воры такого не прощают. Совершенно ошеломленный, Андрей не сразу понял, что сирота — это она о себе. В общем, она требовала назад свой дом. «Вы же добросовестный приобретатель». «Ну и что?» Вера размахивала гражданским кодексом и цитировала мне наизусть целые параграфы. «Я стал жертвой мошенничества, и она отлично это понимала». Илюшин нахмурился, припоминая. «В законе сказано о неотделимых улучшениях». «Верно», — кивнул Красильщиков. «Я добросовестный приобретатель». «Добросовестный приобретатель имеет право получить от истинного собственника стоимость неотделимых улучшений». Я сказал об этом Вере, когда немного пришел в себя. А Бакшаева расхохоталась мне в лицо, заявила, что у ее мужа в Москве квартира. Они продадут ее и вручат мне мои неотделимые улучшения в денежном эквиваленте. Она выражалась несколько проще, но смысл был именно таков. Я сказал ей, что за 3 года вложил сюда, по самой скромной оценке, 20 миллионов. Что я сросся с этим домом. Вере было плевать. Она собиралась отдать деньги и вышвырнуть меня отсюда. Он закурил. Теперь оба сыщика смотрели на него очень внимательно. Андрею Михайловичу даже показалось, что младший, задававший вопросы, догадывается о той части истории, которую Красильщиков утаил. О том, как он плакал перед этой наглой бабой, как бухнулся на колени, умоляя не отнимать у него терем, обещал найти любые средства, влезть в долги, дать ей столько, чтоб хватило до конца жизни. Определенно происходящее было Вере по душе. «Ты свое в хоромах пожил, дай другим пожить», — отрезала она. «В каких хоромах? Еще 1,5 года назад здесь были голые стены. Красильщиков пытался ей что-то объяснить. Он поднялся с пола и твердил, отряхивая колени, что ведь это не дом, это музей. Ему 150 лет. И только услышав ее хохот, осознал, до чего он смешон. «Не скули, лысина!» — отсмеявшись, сказала Вера. «Иди вещи пакуй. Чемодан, вокзал Тамбов». «Сначала суд выиграй», — сказал Красильщиков, пытаясь собрать остатки самообладания. «Выиграю», — заверила Бакшаева. «Недолго тебе осталось». «Эх, яблочко мое вкусное!» — вдруг пропела она удивительно чистым голосом. «Мы, буржуи, шуганули, морда гнусная!» На полке лежал гребень, безделушка, купленная вместе с салфетками. Единственным его безусловным достоинством был возраст. Если верить бывшей хозяйке, гребень принадлежал ее прабабке. Красильщиков любил эту грубоватую поделку с вырезанной на деревянной ручке птицей сирен, длинной, как такса, и такой же носатой. Половину зубьев гребень потерял, и теперь в нем не осталось ни красоты, ни смысла, лишь притязание на обладание тем и другим, да и то обращенное в прошлое. Вера Бакшаева взяла его, повертела, и вдруг, без всякого усилия, переломила пополам. Высохшая от старости птица жалобно крякнула напоследок, и голова осталась у Веры в левой руке, а облезлый хвост — в правой. «Меня к ней швырнуло, будто толкнули в спину», — сказал Красильщиков, глядя себе под ноги. «По-другому не описать. Перед глазами встала не то чтобы пелена, а как будто из воды смотришь на тех, кто ходит по берегу, и в ушах пробки. Когда я очнулся, Вера лежала на полу мертвая. Пальцы прилепились к ее шее». Он некоторое время всерьез рассматривал безумную идею, что зачем-то в беспамятстве намазал их клеем, пока не сообразил, что это судорога. «Я проверил пульс. Пульса не было. Лицо у меня горело. Я подошел к зеркалу. Оказалось, что кожа расцарапана. Бакшаева сопротивлялась. Понимаете, я ее убивал, а она сопротивлялась». Красильщиков хотел еще что-то сказать, но замолчал. Он провалился в то состояние, когда сидел рядом с мертвым телом и не ощущал ничего, кроме невероятности происходящего с ним. Так, наверное, голова катится с плахи, еще успевая в угасающем сознании зафиксировать кувыркнувшийся мир и осевшее безголовое тело. Ему казалось, он погрузился в воспоминания всего на несколько секунд. Но когда Красильщиков вынырнул, оказалось, что эти двое стоят перед ним. Громила протягивал стакан воды. Значит, успел сходить на кухню, налить, вернуться. Его младший напарник смял в пепельнице сигарету, которую курил Андрей Михайлович. «Выпейте», — сказал телохранитель. Андрей отпил и только тогда увидел на штанах рассыпчатую гусеницу пепла. Он уронил сигарету и даже не заметил. «Извините. Сможете рассказать, что было потом?» Андрей Михайлович вытер со лба холодный пот. «У вас с часом с сердцем проблем нет?» — спросил Громила. Красильщиков усмехнулся. «Были бы у меня проблемы с сердцем, я бы сдох еще тогда, когда Бакшаева сообщила, что отнимет у меня дом. Не беспокойтесь. При вас не окочурюсь». Он допил воду и перевел дыхание. «Был август, ночь. Я сидел рядом с Бакшаевой и думал, что делать дальше. Когда-то в 10 километрах отсюда был пионерский лагерь. Сейчас там все заброшено, даже домов не осталось. Один местный старик, Яковлев, притащил оттуда скульптуру пионера с горном. Она тяжеленная, армированный фибробетон. Соседи ему помогли. Сначала Яковлев хотел шутки ради установить гарниста у себя перед домом, но постепенно эта идея позабылась. Вскоре и Яковлев скончался. У нас перед магазином через дорогу есть небольшая площадь. Я предложил вытащить пионера туда. Даже постамент заказал. Зачем? Красильщиков пожал плечами. Вещи должны жить среди людей. В этом их смысл. И потом гарнист — это же история. Дети будут приезжать на каникулах, расспрашивать. Родители станут им объяснять, как все было. Да. Так вот, за пару дней мы выкопали яму под фундамент. Гарнист лежал рядом. Установить его мы собирались в выходные. Я вытащил тело Бакшаева из дома, погрузил в тележку. Голос Красильщикова стал почти бесстрастен. Отвез на площадь. Опалубка уже была готова. Сгрузил ее в яму. Присыпал землей. Я знал, что самое опасное для любого убийцы, если труп раскопают собаки. Но надеялся, что за несколько дней они его не отыщут. «Вы действовали один?» — спросил Макар. Андрей удивленно посмотрел на него. «Один, конечно. Убил-то я ее в одиночку. На следующее утро мы залили фундамент цементом. Я убедил односельчан, что действовать нужно быстрее. В четверг воздвигли постамент, и на него подняли гарниста. А сестра убитой?» — подал голос Громила. Надежда не задала мне ни одного вопроса. Несомненно, прежде чем идти ко мне, Вера должна была побывать у нее. Ей попросту негде было больше остановиться. Но с того дня, как я убил Веру, Надежда притворялась, что никого не видела. Это было в ее интересах. Она ведь смошенничала, продавая мне участок и дом. Мы с ней не перекинулись ни единым словом. Я ждал, что она явится. Но этого так и не случилось. Громила кивнул, похоже, удовлетворенный объяснением. Фамилия у него была нелепая, до странности не соответствующая облику. Женская какая-то. Машкин, Теткин. Нет, кажется, Бабкин. То ли Семён, то ли Сергей. «Значит, вы закопали труп и стали жить дальше», — сказал Макар Илюшин. «Так?» «Так. Вы кому-нибудь еще рассказывали о том, что случилось?» «Полиции», — ответил Красильщиков. Бабкин с Илюшиным переглянулись. «С этого места подробнее, если можно», — пробасил первый. «В октябре я понял, что дальше так жить не смогу. Я, собственно, понял это раньше, но до октября пытался переубедить самого себя. У меня ничего не получилось. Тогда я поехал в райцентр и написал явку с повинной». Сыщики смотрели на него во все глаза. Они были до того похожи на детей, слушающих увлекательную сказку, что Андрей едва не рассмеялся. Похоже, им нечасто встречались раскаявшиеся преступники. «Явку с повинной?» «Да». «И что полиция?» — недоверчиво спросил Бабкин. «Они поехали вместе со мной откапывать труп Веры. Сняли гарниста с постамента. Разрыли землю. Тела там не было». Короткий изумленный свист, изданный Громилой, послужил Красильщикову слабым утешением. Хоть кто-то удивился, кроме него. Двое хмурых ментов в тот день стояли возле разрытой могилы с такими лицами, будто ничего иного и не ожидали. «Я клялся, что во рту у меня не было ни капли спиртного, что своими руками задушил женщину и сбросил ее труп в яму. Твердил, что я должен сидеть в тюрьме. Знаете, что они мне ответили?» «Покажи тело, посадим!» Им все было пофиг, хоть убийство, хоть явление Христа. Я пошел к Надежде. Она отказалась со мной говорить. Никакой сестры она не видела, а я сумасшедший. «А улики?» — спросил Макар Илюшин. «У вас остались вещи, доказывающие, что Вера была в вашем доме?» «Я же не идиот», — невесело усмехнулся Красильщиков. «Ночью уничтожил все следы. У Веры свалилась с ноги туфля, так я ее сжег, когда вернулся. Бросил в печь. А то, что скукожилась и не хотела сгорать, унес в лес и закопал. Хотя, подождите». Он встал, вышел из комнаты и вскоре вернулся с разломанным гребнем в руках. Положил его на стол перед сыщиками. Бабкин и Илюшин молча смотрели на деревянные обломки. «Я хочу, чтобы вы нашли, куда исчезло ее тело», — сказал Красильщиков и поднял на Макара измученный взгляд. «Не могу больше так жить. Не хочу. Или в тюрьму, или в петлю. Других путей для меня нет. Помогите мне. Я не сумасшедший. Я убийца. Помогите». Едва они вышли, ветер шагнул им навстречу и тщательно ощупал каждого, словно инспектор по досмотру при пересечении границы. «Что думаешь?» — спросил Сергей Бабкин, поднимая воротник своей новой куртки. Куртка была норвежская, синяя, новинка сезона, и Бабкин смотрелся франтом. «Черт его знает!» — Илюшин поежился в своем пальто. «Странный рассказ, странный мужик. Слишком много несостыковок». «Несостыковки — неотъемлемая часть любой правдивой истории. Меня удивляет другое. Отчего полиция не возбудила дело? Самое логичное объяснение — он местный сумасшедший, которого все знают». «Этот сумасшедший заплатил нам сумасшедший аванс», — напомнил Сергей. Макар с сомнением покачал головой. «Задушил тетку в аффекте. Может такое быть?» — спросил Бабкин и ответил сам себе. «Запросто. Тело прикопал. Возможно? Еще как. Я бы тоже от него избавился на его месте. Совесть за 2 месяца замучила. Допускаем. Вполне. Я, конечно, считаю, если закопал, пусть лежит. Но я и не Красильщиков. Скажем, у меня хаты такой нет и не предвидится». Они отошли подальше и обернулись. «Натуральный Билибин», — сказал Макар после паузы. «Чего?» «Билибин, говорю. Художник известный. Был. Вот он мог бы такой терем написать. Может, даже и есть где-нибудь среди его иллюстраций к сказкам. Надо поискать». Сергей промолчал. Фамилия Билибин ему ничего не говорила. А что там углядел Макар, было неясно. «А только красивущая изба, чего не отнять, того не отнять». Не зря Красильщиков называет ее теремом. «Точно, терем. Сказочный. Трехэтажный, бревенчатый, с ажурными наличниками, похожими на бумажные снежинки, которые Маша каждый декабрь клеит на окна. Широченное крыльцо едва ли не просторнее, чем кухня в квартире Бабкина. Свесы кровли оформлены синими подзорами с цветочным орнаментом. На 4-скатной крышей крутится флюгер, петушок». «Допустим, этот бедняга говорит правду», — сказал Илюшин, поежившись на ветру. «Куда могло исчезнуть тело?» Красильщиков уверял их, что ночью его никто не заметил. «Здесь только сторож с колотушкой ходит, следит, чтобы пожара не было. И то не уследил, все равно загорелось. Правда, август очень сухой стоял». «Кто-то выкопал и перепрятал. Зачем? Вот это вопрос». «У меня есть ответ, но он тебе не понравится». «Выкладывай». «Камышовский некрофил. Это был его звездный час. Тело не закопано, а хранится в подполе среди соленых помидоров и вишневого компота». «Тьфу ты! Я думал, у тебя в самом деле годная идея». «Годная идея, Серега, здесь может быть только одна». Илюшин натянул шарф до носа. «Опрашиваем свидетелей, а потом решаем, беремся за дело или нет». Надежда Бакшаева, 42 года. Толстая, неопрятная женщина с оплывшим лицом. Выглядит старше своего возраста. Пьяна или притворяется пьяной. «Чего? Верку мою грохнул? Ха-ха-ха! Бухать надо меньше, вот что я скажу, алкашня! Верка сюда носу не кажет. Мы для нее хуже грязи. Мне-то откуда знать, куда она приезжала? Думаешь, я на календаре день отмечаю, когда Вера Павловна решила нас осчастливить? Нет у меня ее телефона. «Зачем мне ей звонить? Пусть сначала она меня с именинами поздравит, а там поглядим. Про Красильщикова тебе здесь любой скажет. У него с головой не в порядке. Из-за него на меня дело завели. Какое-какое? Уголовное. Вроде как я Веркину землю незаконно продала. Я, между прочим, продала ее с разрешений. Она мне руки за это целовать должна. Верка у меня в ногах валялась, плакала. Христом Богом, Наденька, найди покупателя. Даже паспорт свой оставила. А кто на эту развалину позарится? Нашелся один дурак, да и тот свихнулся. Пьет много. Как сюда приехал, ни одного дня трезвым не ходил. Я тебе третий раз повторяю. Ноги Веркиной здесь не было. Считай, лет 10. Я, как Вершининский дом продала, деньги ей отправила. Не твое дело, сколько. Сколько надо, столько и отправила. Ты зачем фоткаешь? Это кто тебе разрешил? Проваливайте отсюда, фоткает он. Ты погляди, вражина! Григорий, сосед Бакшаевой, охотник. Очень высокий и крепкий человек, лет 60. По-видимому, огромной физической силы. Плоское желтушное лицо, вывернутые толстые губы, черная борода без единого седого волоса. «Если Вера и приезжала, я не видел. Я в хату только ночевать возвращаюсь. Убил? Это Красильщиков языком впустую мелет. Кишка у него тонка убить. Он, помню, на охоту со мной однажды напросился. Храбрый такой шел, брюхо тазом, морда кирпичом. А когда дело дошло, визжал громче свиньи. Я бы на его месте от стыда рехнулся. А этот ничего, живет. Егерям на меня донес. Он на своем тереме умом двинулся. Не знаю, где там, чья земля, и мое дело. Верка тут не бывает. Она в город уехала. Слышал, то в Ростове жила, то в Москве, то на севера подалась. Здесь за хозяйку Надежда. У Надежды-то детишек нет. С мужиком своим развелась. А Красильщиков пьет и лезет куда не надо. Наворовала, теперь барином ходит. Видали таких бар? С голым задом по кустам. 15 августа? Врет. 15-го у нас пожар был, полночи на ушах стояли. Надькин дом и занялся как раз. Красильщиков тоже тушил. У него нервишки-то слабые. Видать, потому и насочинял всякого. Ехайте по домам, мужики. Зря здесь околачиваетесь. У нас не кино, а показать вам нечего. Только время потратите и глаза намозолите. Кому? Мне, допустим. Не надо вам этого. Нина Ивановна Худякова. Местная жительница, высокая старуха с голубыми глазами. Ходит с клюкой, не хромает. Одета в юбку и телогрейку, голова покрыта платком. «Чушь собачья! Андрей Михайлович никого убить не мог. Святым его не назову, но человек он очень хороший. Редкий человек. На нем вся камышовка держится. В Уржихе церковь есть». Я каждый раз, как в ней бываю, свечку ставлю за его здоровье. Всем миром строили, и Андрей Михайлович помог. Там такое дело вышло. Начали возводить, а деньги закончились. Священник придумал. Будем, говорит, кирпичи продавать прихожанам. По 300 рублей кирпичик. Кто купит, того фамилию напишем на кирпиче. А потом из них выстроим нашу церковь. И все рванули у него покупать. Даже издалека бывали. Он с туристической фирмой договорился, чтобы паломников везли. Один раз доставили китайцев. Смешно получилось. Переводчик их имена на русском написал. А там непотребство на непотребстве. В общем, Андрей Михайлович узнал, как собираются деньги, и возмутился. Где же, говорит, ваше смирение? Зачем же, говорит, вы поощряете в людях гордыню? Разве должны они желать, чтобы при строительстве храма были увековечены их имена? Вы, говорит, еще пообещали бы односельчанам, что распишете стены церкви ангелами, а лики перерисуете с их рож. И на этом деле можно и не 300 рублей, а все 3000 срубить. Ух, как он разошелся! Целую проповедь произнес. А священник его слушал, не возражал. Кончилось тем, что красильщиков ему денег дал. А торговлю они прикрыли. Хотя я-то думаю, как продавали, так и продают. Просто Андрею Михайловичу об этом не рассказывают. Ну да бог им судья. Вера Бакшаева? Давно ее здесь не было. И пускай бы еще 100 лет не появлялась. Уж больно человек она паршивый. Почему? Да так. Было у нас всякое, быльем поросло. А только кому надо, те помнят. Это кто вам такое сболтнул про Андрея Михайловича? Плюнуть бы им в бесстыжие рожи. Я его 3 года 1 раз пьяным видела. И то тихий был, пару песен спел и спать ушел. Потом прощение просил, извинялся. Я и не знала, что он в милицию ходил заявление писать. Ему бы доктора, а не милицию. Сгубит себя человек. Совестливый очень. Такие любят все грехи на себя повесить и тащить, как кандалы. Может, им от этого хорошо? Кто их поймет? Пожар? Был в середине августа. Дайте-ка сообразить. 15 числа как раз, верно? Я еще руку повредила, пришлось в травмопункт ехать. Меня Андрей Михайлович сам и повез. Да нет, обычный был. Шутил про мужичков моих, меня расспрашивал. Никак понять не может, зачем я их сюда тащу. Отчего загорелось? Этого я вам сказать не могу. У нас тут бывает, вспыхнет на ровном месте. Должно быть, покурила Надежда, а окурок не затушила. Опять же, кому спасибо надо сказать, что дом спасли? Красильщикову. У него огнетушители. Вон и Васька мой. Пойду. Нет, ребятки, ничем я вам больше помочь не могу. Но вы походите еще, поспрашивайте. Вдруг и в самом деле кто встречал эту погонь? Да Верку, кого ж еще? Только, думаю, привиделось это все нашему Андрею Михайловичу. Лариса Яковлева, местная жительница. Бабушка неопределенного возраста, в очках, пухлая, с короткими седыми волосами. Сидит на расстеленной кровати, встает и передвигается с трудом. «Веру Бакшаеву я видела, было такое дело. Летом, а может и в сентябре. Выглянула в окно, смотрю, идет, бедрами крутит. Бесстыжие. Жила бы себе в Камышовке тихо, скромно, как Надька. Про нее бы слова дурного никто не сказал. А Верку я помню еще вот такой девчонкой». Мужики вокруг нее вились, как мухи вокруг таза с вареньем. Красивая была девка, ядреная такая, волос курчавый, а глаза, как у лисы, желтые. Пожар случился из-за нее. Ивана посадили, жалели его, а что делать? Нарушил закон, ступай в тюрьму. Как не помните? Ах, не местные. 15-го? Ох, мои милые, чего не скажу, того не скажу. Память не та, что раньше. Я вот, верите, школу свою помню и как в совхоз первый день пришла. А про то, что недавно было, совсем мало в голове осталось. Меньше, чем водички на дне ведра, когда ее выплеснут. Вам лучше мужа моего спросить, Борю. У него-то память покрепче моей. Куда Верка шла? Не знаю. Может, и к москвичу. Не помню, как его по имени и отчеству. Лысый такой. В дом ко мне забирался, шумел. Уж я его гнала-гнала, а он поганец ни в какую не уходит. Верку, конечно, он убил. Раз говорит, что убил, значит, убил. Зачем ему на себя наговаривать? Я бы вот не стала врать, что убила. А москвич этот... Человек хитрый, от него всего можно ждать. Я уж и просила его по-хорошему и кричала на него, а он все колошматил, спать мне мешал. У меня давление поднялось. 2 дня лежала, встать не могла. Борьку звала, чтобы заступился за меня. А он, паршивец, только отмахнулся. Старый пожар я помню. Ох, страшное дело. Дом Бакшаевых сгорел подчистую, сарай сгорел, и две соседние избы занялись. Боялись, на всю деревню перекинется. Слава богу, гроза пришла, залила дождем. В том мае одна гроза за другой накатывала. Люди-то возмущались, а оно вон как обернулось. В августе? Этого я не знаю. У Борьки моего спросите, он везде носится. Хуже бешеной мыши, ей-богу. А москвича вашего в тюрьму надо садить, раз он людей убивает. Василий. Человек без определенного места жительства, временно проживающий у Нины Ивановны. Пожилой мужчина с изможденным морщинистым лицом, заросшим неопрятной щетиной. Волосы всклокочены. «Никого я здесь не знаю. Похер мне! Хоть бы все они передохли!» «Ты заметил, какая у этого Григория куртка?» — спросил Илюшин, когда они вернулись в машину и достали термос. Можно было отогреться в доме Красильщикова, но Макар проявил щепетильность, сказав, что если они не станут браться за расследование, к чему все идет, то он предпочитает обойтись своим чаем. «Ага, на мою похоже». «Не похоже, а в точности такая же. Странный выбор для охотника. Они здесь все странные». Машина стояла на пригорке, и озябшая камышовка, едва присыпанная первым снегом, лежала перед ними. Не больше двух десятков жилых домов, три колодца, гарнист. Возвращаясь обратно, они постояли перед скульптурой, рассматривая вечно юное лицо мальчика с горном. Илюшин сказал, что если Красильщиков действительно похоронил труп под памятником пионеру, в этом есть известный стиль. Бабкин заметил, что если бы Макар издавал газету, она называлась бы «Вестник циника». Отпивая горячий чай из термоса, Илюшин спросил: «Если снимем отпечатки с гребня, нам это что-нибудь даст?» «Брось! Какие отпечатки 3 месяца спустя? Не говоря уже о том, что Красильщиков при нас брал обломки без перчаток. И потом, у нас же нет образцов». «Да, пальчиков Бакшаевой очень не хватает. Давай-ка наведаемся в местное отделение». Сергей перегнулся назад и вытащил из рюкзака бутерброды. «Сколько до него?» Макар сверился с картой. 10 километров. Нет, 12. «По-хорошему, с этого и надо было начинать», — проворчал Бабкин. Илюшин не ответил. Он рассматривал ближний к гарнисту дом, по шиферной крыше которого бродила ворона. Полчаса назад, когда они постучались, им никто не открыл. Сейчас он видел, что кто-то стоит у окна, отодвинув занавеску. Смотрел ли этот человек в их сторону или просто замер в задумчивости, Илюшин не мог разглядеть. Возможно, хозяин дома недавно вернулся или даже спал, когда они приходили. Возможно. Но Макара отчего-то тревожила эта фигура, как тревожит пловца неясная тень в глубине реки, которую он видит за секунду до нырка. Браться за расследование ему не хотелось. Причина была не в Красильщикове. Макар чувствовал себя в камышовке как растение эндемик, пересаженное в незнакомый ареал. Не просто чужая, а враждебная среда окружала его. Он был человеком, родившимся в большом городе и пропитавшимся им. В его крови были растворены испарения асфальта. В его легких осела машинная копоть. Даже недолгое пребывание вдалеке от Москвы заставляло Илюшина ощущать что-то сродни неполноценности, как если бы вместе с городом из него изымали часть души. Город шумел, орал, шептал, кричал, надрывался и хрипел. Город звучал, не замолкая ни на секунду. Камышовка была погружена в тишину. Сергей Бабкин непременно возразил бы, что и собаки гавкают, и вороны каркают. А если выйти из машины, можно расслышать скрип калитки, в которую туда-сюда ходит ветер. Но для Илюшина в этих звуках не было главного. присутствие человека. Сергей Бабкин видел перед собой деревню, некогда почти закончившуюся, но вдруг проросшую новой жизнью, новыми людьми. Печи топятся, избы строятся, дым вьется над крышами. Макар Илюшин видел кладбище. Существование жителей Камышовки было для него сродни растянувшемуся предсмертию. «И ни одной пиццы на 100 верст», — пробормотал он. «Чего?» «Ничего. Поехали. Пообщаемся с полицией». Нина Ивановна Худякова вышла на крыльцо и рассеянно поглаживала белку, пока джип не скрылся за деревьями. Ох, этого еще не хватало. Только перестали ждать беду, тут она и вылезла. Когда Худякова была маленькой, в Уржихе была знахарка. Кажется, работала она санитаркой в больнице, а может и нет. Сама Нина Ивановна не помнила, а спросить больше не у кого. У Лариски мозги от времени размякли. Иногда кажется, что у нее в голове поролон. А в другой раз Яковлева как сказанет что-нибудь, так словно муху газетой прибьет, до того метко. Но память у нее нынче избирательная, с большими белыми пятнами, как на старых географических картах. Плохо, что пятна эти дрейфуют. Любой мореплаватель свихнулся бы, если бы в августе континент был на месте, а в сентябре таял дымом над водой. Человеку во всем, даже в дурном, нужно постоянство. Денег знахарка, как всякий настоящий целитель, не брала. Расплачивались другим. Маленькую Нину бабушка дважды привозила к ней домой. Кашель, мучивший ребенка после второго визита, исчез. Нина полагала, что вылечили ее просто так, за то, что она хорошая девочка, и была очень удивлена, обнаружив исчезновение козы Маньки. Козу Нина любила и кинулась к старшим с упреками. «Дура ты, девка!» — сказала бабушка. «Запомни, если есть чем откупиться от беды, это счастье, а не утрата». Ох, как не хватало сейчас знахарки. Она разное умела, не только врачевать. Нина Ивановна что угодно бы ей отдала, лишь бы та отвела от Камышовки двух чужаков, пришедших с расспросами. Нечем откупиться от беды. Хоть собаку отдавай. «Брысь, брысь!» — мысленно сказала старуха и зажмурилась, представляя, как метель укрывает Камышовку от чужих взглядов. «Сами разберемся, без вас». Григорий Возняк удовлетворенно наблюдал за отъезжавшей машиной из окна. «Уехали, значит. Вот и хорошо. Люди в массе своей ничем не отличаются от овец. Куда их псы погнали, туда и идут. А над псами — человек». Правда, при попытке перенести эту схему на общественное устройство Камышовки Григорий терялся. Овцы — это большинство. Сам он, конечно, старший, указывает стаду путь. Но кто же овчарки? Нету здесь таких. Злобная Худякова не в счет. Она скорее самому Возняку горло перегрызла бы, если б хватило силенок. Но аналогия грела душу. Однако красильщиков-то каков? Купил частных ищеек, значит. Оговорил, все деньги потратил на дом. Увидев их, охотник прикинул, не перебить ли его цену, сунуть им побольше, чтобы отчалили. Денег жалко. Деньги, они ведь не с неба падают. Часть он откладывает на старость, часть отправляет Петьке. Кто бы сказал, что будет взрослого сына содержать? Плюнул бы в лицо. Оно вон как обернулось. Эх, Петька, Петька... Слава богу, что эти двое свалили. А красильщиков гнида. Все зло от него. Дохлятина, брошенная в колодец, травит воду и пить ее нельзя, пока 3 раза не выкачаешь содержимое и не навалишь хлорки. В памяти Григория еще свеж был случай, когда приехавший к Яковлевым в гости 8-летний внук швырнул в деревенскую скважину мертвую крысу. Возняк охотно поправил бы малолетнего паршивца следом. Петька никогда такого не творил. И когда мелким был пацаном, и когда подрос. Бывало, ошибался, но чтобы пакостить. Ни-ни. Вот и после Красильщикова нужно их чистую вкусную жизнь хлоркой обрабатывать. Он это, может, и не со зла гадит. Мертвечина не выбирает, гнить ей или нет. Просто суть такова. Возняк накинул куртку, вышел из дома и двинулся к терему.